И, конечно же, если мы находимся в благодати Божией, это одна из сильных сторон вот этой мысли, которую я высказываю. Это благодать Господня. Она руководит нами, и она всегда подскажет, как это сделать. А вот когда благодать потеряли, и в сердце не то, что надо, и тут тупик получается, что делать? Вроде и Слово Божие есть, и заповеди известны, а становишься в тупике, и все, потому что просчитываешь варианты и видишь, что невыгодно исполнять заповедь Божию. И вот так и получается в жизни. Очень тяжело. Потому и Господь желает очищать наши сердца. Возвращаясь опять, я немножко уклонился от 21 стиха. Да я еще раз его прочитаю. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия». Я с 25 стиха читаю, в чем она заключается. «Для показания правды его, упрощения грехов, сделанных прежде». Я специально не стал читать по порядку, потому что ответ конкретный лежит в 25 стихе. И даже не в 25, а даже в части его. В чем заключается эта правда Божия? «Для показания правды его». Прощение грехов, сделанных прежде. То есть Бог все дела прощает, которые были сделаны, и в этом заключается Его правда. Почему? Потому что без прощения грехов невозможно поставить человека на путь освящения. Надо простить ему грехи, чтобы его дух был возрожден для Бога, живой дух. Потому что дух, которым есть непрощенный грех, или дух грешника, я даже не буду иметь в виду нас, которые когда-то каялись. Я имею в виду человека, который никогда не каялся. Его дух мертвый для Бога. И чтобы Бог мог совершать свою работу по освящению сердца, надо, чтобы этот дух был живой для него. А человеку умертвил грех. Вы помните, Бог сказал Адаму, когда ты вкусишь от дерева познания добра и зла, то что будет? Ты смертью умрешь. Адам жил еще 930 лет. Но дух его уже в то время был мертвый для Бога. Его когда-то нужно было возрождать. Я думаю, в Адама где-то был день покаяния, когда он все это осознал. Вы помните, я не помню точно сколько. Не хочу вас обманывать. Вы можете это сами прочитать, что когда родился Шив, тогда только начали призывать имя Господа. Помните? Это где-то, наверное, боюсь, что ошибиться, но где-то 130 лет не призывали имя Господа. Не знают, Адам не молился столько, или вообще он не учил свое потомство молиться. Но Библия говорит прямо и ясно. Когда родился Шив, тогда только начали призывать имя Господа. О чем это говорит? Что было время, когда их имя не призывали. Может быть, Адам обратился. Ну, не знаю. Я этого не объясню точно, что произошло. Но факт остается фактом. Только при рождении Шифа, когда он родился, стали призывать имя Господа. Вполне возможно, это были, допустим, институты богослужения созданы, какие-то правила Господь дал, потому что все-таки, если так взять, то Каин и Авель не поносили жертву Богу, правда? Это, наверное, было одиночное. Я этот вопрос не поясню точно. Потому что я все-таки беру во внимание, что только после рождения Шифа стали призывать имя Господа. Значит, что-то особое уже было, особый поворот. Но Адам духовно умер. Была разорвана связь с Господом. Уже как она была восстановлена, другой вопрос. Вопрос исследования, вопрос теологии. Но первое, самое основное, в чем заключается правда Божия? Он готов сегодня простить наши грехи. Чтобы мы стали живые для Него. Чтобы освободились от груза прошлого. Я, например, когда покаялся, я очень сильно это ощутил. Не знаю, как вы. Наверное, я никогда не забуду, когда я первый день каялся на молодежном служении. Это было не в церкви вообще, это было среди молодежи. И Господь меня посетил Духом Святым. Я спросил у Володи Кебы, а что это такое? Вот по мне как ток шел. Он говорит, это у тебя посещение было. Я думаю, это что ты, что за посещение такое? Я вообще такими терминами не знаком был. Но я сам про себя решил, это просто меня Бог коснулся. Но надо было правда. Но он мне сказал своим языком христианским, а я вообще не понял, что такое посещение. Посещение Духом Святым. И когда меня спросили в тот первый день, ты что-нибудь почувствовал? Я теперь говорю, не знаю пока. Но когда я проснулся на следующий день, это было ни с чем не сравнимое чувство. На мне никакого груза не было абсолютно. Как будто я никогда не жил. Как будто я начинаю жить. Но абсолютно никакой тяжести на душе. Но это надо пережить. И, наверное, в этом смысле будет справедливо слово, которым написано, этого никто не знает, кроме того, кто получает. Это действительно так. Такое ощущение было. Вы знаете, когда вы были в детстве, вы, наверное, вставали, особенно в деревнях, и вы скакивали на улицу, и солнышко светит. Но вы еще не умывались. Оно и светит, но какой-то еще туман какой-то есть. А когда уже умылись, тогда вообще светло. Тут это нечто похожее было вот и со мной. Как будто какой-то туман был, а после все открылось. Но новый человек совершенно, никогда не живший, никаких проблем, ничего абсолютно нету за спиной. Как будто эти 24 года и не было совсем. С одной стороны, это немного, но с другой стороны, и немало. Один раз в день согрешить, и то сколько было. Поэтому вот это и есть та правда Божия, которая является независимо от дел закона. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что весь закон Моисеев с его обрядами, с его омовениями, с его внутренним значением, он говорил о правде Божьей и о спасении во Христе Иисусе. И о различных этапах спасения. Вы знаете, что в Ветхом Завете очень многие постановления и обряды, которые в то время израильтяне выполняли, не понимая, они символически говорили о многом на будущее. Заколали ли пасхальную агнца? Понимали или не понимали? Кто понимал, кто не понимал? Но мы сегодня знаем, что этот агнец указывал на Иисуса Христа, что Он придет и прольется Его кровь за нас. И все вот эти постановления и обряды нам сегодня непонятные, но в глубине своей они имеют смысл. А говорит, только те животные чистые, которые жуют жвачку, да? Почему? Те христиане чистые, которые все, что им предлагают, они пережевывают и рассматривают, и усваивают. Те, которые хватают все подряд и не думают, они не могут быть чистыми. Вы понимаете, о чем я говорю? Копыта раздвоены, помните? Я сегодня смотрю на нашу молодежь, которая не может 2 часа посидеть в собрании, жует жвачку, и думает, чистые парнокопытные животные, жующие жвачку. И больше ничего. Это и некрасиво, и заплюют все кругом. Ну что взять? Может быть, это грубо немножко, но, знаете, вот таким образом дьявол людей превращает в животных. Он же хочет снять образ Божий с человека и сделать его животным. Я помню, когда-то я еще работал мурами. Это был 67-71 год, потому что в 71 году я уже возвратился домой. Я помню, когда-то шел, я уже это вам рассказывал. Был такой... Вместе мы с ним учились с техниками, Юра, друг мой. И мы, значит, идем, и идет пьяный человек на четвереньках, переходит дорогу. Он, знаете, так встал, отставил руку и говорит, как богат и разнообразен животный мир. Я до сегодняшнего дня запомнил, действительно, богатый, разнообразный животный мир. Особенно, когда еще дьявол людей в такое состояние приводит. И вы это можете увидеть. Когда сегодня говорят, мы получили особое благословение. На нас сошел Дух Святой. Это сестра впала и мяукала, и гавкала. Я говорю, ну извините меня за такое благословение. Бог никогда не отнимает от людей их человеческий образ, их достоинство человеческое. Если ты уж гавкаешь или хрюкаешь, то там нет места Божьему благословению. Как бы ты себе это не оправдывал, как бы ты себе это не объяснял, но Бог никогда из человека животного делать не будет. Да и в многих сферах я бы мог эту тему подчеркнуть, но сегодня не хочу этого делать. Поэтому я просто что сегодня хочу напомнить, что вот те постановления и обряды, которые были раньше, они с внешней стороны были непонятными, но они несут внутренний смысл на будущее. И если мы сегодня в некоторой мере хотя бы хоть чуть-чуть немножко понимаем их смысл и значение, то нам становится легче ориентироваться и в Новом Завете, в новом учении, которое Господь дал нам. Потому что вот Ветхий Завет, пророки и так далее, это просто чертежи будущего строения. И между Ветхим Заветом и Новым такая же разница, как между чертежом дома и построенным домом. Вот почему, находясь в благодати, чтобы благодать не превратилась в распутство, есть еще Ветхий Завет с его примерами и символами, который очерчивает, все равно очерчивает границы. И мы от этого никуда уйти не можем. Вы помните, что Давид своему сыну Соломону дал чертежи для постройки дома. Помните? И храм был построен точно по чертежам, которые дал Давид. А получил у них написано «У письмени от Господа». И потом, несмотря на великую разницу, которая существует между храмом построенным и чертежами, они все не противоречили один другому. Чертежи есть чертежи, станут мерить храм, точно по чертежам, нигде не вылазит. А разница огромная. Вот, наверное, еще большая разница, а может даже равноценная разница между законом и благодатью. Поэтому нам важно сегодня исследовать Писание и вникать в него. О которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия, через веру в Иисуса. Правда Божия через веру в Иисуса. В чем заключается правда? В прощении грехов. Но через кого? Только через Иисуса. Во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе и Иисусе. Еще раз хочу подчеркнуть одну истину. Получаем оправдание даром. Но, тем не менее, за нас заплачено. Если уже говорить в общем, то даром ничего нет, не было и не будет. Кому-то даром, но кто-то платил. Нам даром. Но Иисус Христос заплатил цену. Мы получили вес спасения, но кто-то костьми лег, когда нес его в прошлые времена. Вы, наверное, помните псалом, кто сказал, что побеждать легко, будто все нам дается даром. Кажется, вроде противоречие. Написано, что даром. Но вот вы знаете, что значит это даром? Несмотря на то, что Господь говорит, это дается даром, и это правда. Но другой текст Писания говорит, придите и купите. Помните? Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. И так далее. Значит, все-таки... Только чтобы у вас не появилось такого вот непонимание внутри сердца. И даром, и не даром. Когда мы прикладываем усилия, нам надо было сегодня время уделить, чтобы прийти сюда. Мы уже заплатили за то, что сюда пришли. Время отдали. Знаете, заплатить или купить, это обменять одно на другое. Вы свое время с огорода забрали и пришли сюда, чтобы слушать. Но эта плата нисколько не говорит о том, что вам не даром дается. Бог дает даром. Но чтобы прийти взять, надо что-то затратить. А с точки зрения Божией, спасение, которое вам дается даром, оно заслужено Христом выстрадано. Оно опять не даром. Поэтому я просто хотел бы, чтобы у вас была четкость мысли в этих вопросах. Даром, не даром, даром, не даром, даром, не даром. Потому что если мы будем думать так, как часто люди думают, если Богу надо, то Он мне даст. Если Богу надо, то Он мне скажет. Если Богу надо, то Он меня крестит Духом Святым. Знаете, что это не Богу надо, это нам надо. Бог хочет, а надо нам. Что Ему надо сегодня от нас? Если Он от нас сегодня требует что-то, даже не предлагает, даже иногда требует, то в конце концов это нам надо, а не Ему надо. Ведь Он сегодня занимается спасением людей. Что Ему? Ангелов не хватает? Или чего Ему не хватает? Да если бы Он захотел, то Он еще столько сотворил бы. Весь вопрос заключается в том, что Бог не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. Его не такая натура, у него не такое сердце, чтобы быть равнодушным к тем, кому Он сотворил, и кто даже отвернулся от Него сам добровольно. Он просто желает спасти людей и ввести их в вечность святую, вложить в церковь. Но, однако, это надо, в конце концов, не Ему надо, а нам надо. Потому что все это делается ради нас и из-за нас. Поэтому мы должны это все очень четко уяснить и уложить в свое сердце. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Я уже говорил на молодежной конференции о той славе Божией, которая была. Я позволю себе немножко чуть-чуть повториться. И, наверное, это надо. Человек был сотворен в славе Божьей. И вы помните, когда вы читаете, кажется, 8-й псалом, то там написано, что Бог человеку все положил под ноги. Овец и воловщик, также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями. Помните? И море, это было не море, для первого человека Адама. Оно было его союзником, все подчинялось ему. А когда Павел цитировал у послания к евреям тот же самый текст, он сказал так, все положил под ноги его, но мы еще не видим, что все ему покорено. Мы видим за претерпение смерти, увенчан славой и честью Иисус, которого небо приняло до времени и так далее. То есть что имел в виду Павел, когда он сказал эти слова? Что человек утирал ту славу Божию, которую он имел. Поэтому я всегда говорю и категорически против того, что сегодня проповедуют многие, что вот это Евангелие устарело, сегодня есть нечто новое. И оно лучше, чем было в прежние времена. Сама история говорит, что нет ничего лучшего, чем было раньше. Все становится хуже. Мир не усовершенствуется, он деградирует. Возьми того самого Адама. Все положил под ноги его. А вот то, что делал Иисус, он делал так, как должен был делать первый человек Адам. По-другому не могло быть. Он просто показал человеку, что если бы он не стал на сторону дьявола, он имел бы победу. Он, как все, болел. Помните, Писание говорит так? Ему спать надо было, отдыхать надо было, молиться надо было ночами. Потому что у него была человеческая природа. Он взял ту славу, которую человек должен был иметь. И вы смотрите, говорят, что рисуют сегодня Адама такого, знаете, что первобытного человека с дубиной в руке. А вроде бы на низшей ступени развития был. Я когда-то был в Америке, и там так зашел в один дом, и там, значит, показывают, что из моря было выброшено огромное животное. Но оно, наверное, по подсчетам специалистов, самый огромный кран не мог его поднять. Они говорили, там где-то, наверное, ну, тонн 600 это животное. Огромная гора. И думали, ну куда его деть, он же разлагаться начнет. И со всем умом своим, ученые думали, ну что это за вид? А перед Адамом шел весь животный мир, и он тут же давал название в соответствии с его качествами. Умный был? Умный. Некто, кто слушал лекции этого доктора богословия, то он сказал так, что сторонники теории эволюции долгое время нас обманывали и скрывали некоторые факты, когда искали промежуточное звено там между обезьяной и человеком. Они говорят, в музеях, он говорит, я сам их видел, лежат кости древних людей, голени, скелеты. И они были 4-метрового роста. Так что человечество, оно не растет, оно наоборот умаляется. И Библия об этом говорит. Вы помните Священное Писание, которое были в то время на земле исполины, помните? Это из древли сильные и славные люди. Вы помните, некоторые были и в наше время. Но как признак того, что все-таки человек мог обладать этой огромной силой. Вы помните, Иван Поддубный, у которого тросточка была, наверное, 2 пуда. Когда он выходил на ковер, под ним гнулись половицы. Вы помните, еще читали Артем Незабудный, который рвал цепи. Его обкручивали цепями, он дыхал воздух и рвал цепи. Гнул рельсы. Он брал рельсы вот так вот на спину, две руки, и гнул их. То Библия говорит, что из древности сильные и славные люди были. Вы помните из древности, я не помню, как название, как звали этого богатыря, который, говорит, брал яйцо так аккуратно, 2 пальцами. Потом запрягали сколько-то лошадей за эти пальцы. И он так нежно держал яйцо, что его не раздавливал, и пальцы его разорвать не могли. Поэтому мы сегодня видим, сколько сегодня таких людей есть на нашей планете. Может, где-то как один экземпляр есть. А вообще-то мы мелкие люди, правда? Сегодня откапывают в гробницах фараонов самые настоящие аккумуляторы. Мы говорим, что вот время, свет появился, энергию. Вы знаете, эти люди имели, наверное, понятие, открывали некоторые законы, которые мы сегодня не знаем, упустили. И они были мощные, чем те, которые мы сегодня открыли. Но что сегодня люди открыли? Говорят, могущество, атом расщепили. Но к чему это привело? Сегодня весь мир дрожит от того, что ядерная дубинка у кого-то есть. Сегодня Чернобыль уносит сотни жизней, потому что не могли контролировать. И когда мы смотрим на те достижения, которые были, на мозгу операции делали, искусственные суставы были, это уже открыто, это уже обнародовано официально. И я не могу не вспомнить, что в Древнем Вавилоне настолько точно рассчитали движение светил, только сегодня современный компьютер на 1/10 миллионную точнее рассчитал движение. Скажите, они глупые были? Ничего подобного. Они не были глупые. Сегодня есть такая гробница одного из фараонов, у которого день его рождения, через щель вверху Один день в году солнечный луч попадает на его, так сказать, саркофаг. Скажите, глупые были? Ничего подобного. Это были не глупые люди. Вы чего не видите? Где-то там космодромы в Южной Америке. Вы знаете, к чему я все это веду? По этому принципу. И самая мощная церковь, церковь, в которой не было оплошностей, которую можно взять за образец, это первоапостольская церковь, начальная, которую Господь ее сотворил. Допуская мысль, что сегодня все разбивается, мы настолько можем наразбивать, что после не можем вернуться назад. Поэтому что-то упущено, что-то мы сегодня открыли, что-то и открыть не можем. Я бы мог проводить сотни таких фактов, на чем я не хочу останавливаться. Но я хочу к чему все провести? Что Бог делает все совершенным. А люди в процессе жизни, они могут скатываться назад. И потому сегодня ученые говорят так. Вот сегодня эти первобытные племена, которые мы называем, что они застыли в своем развитии, потому что откололись от мира, оказывается, это предки весьма могущественных и умных людей. Но из-за греха их цивилизации погибли, они были разрушены, они ушли в небытие. И сегодня потомки тех очень умных людей, где была мощная цивилизация, сегодня нет таких кранов, чтобы такие глыбы положить, как там были положены. Они сегодня влачат вот такое существование. Почему? Не рост, а деградация из-за греха, который сегодня царствует в мире. Поэтому совершенное оправдание, оно во Христе Иисусе. И никто лучшего не предложит. Никакие религии, никакие учения. Этим я не хочу сказать, что ученых не надо, и открытий не надо, и образования не надо. Я совсем этого не сказал. Но я сказал, что они не определят благосостояние, если мораль людей упадет. Чернобыль. В чем дело? Хорошо открыли. Наверное, питались этими благами долгое время. Но почему-то головотяпство. А это же грех. Когда строили, не строили так, как надо. Когда обслуживали, не обслуживали так, как надо. Когда этот взрыв был, не сказали так, как надо. Мораль. Мораль не та, что надо. Почему сегодня столько голодных на земле? Хлеба не хватает. Пшеницу в море выбрасывают десятками тысяч тонн. Сегодня некоторые государства просят, давай, фермеры, мы вам заплатим, только не сейте, потому что некуда девать. И в то же самое время там где-то голодать и погибает. Но не дадут туда. Почему? Мораль. Внутреннее состояние не то, что надо. Вот почему, когда Бог сегодня решает проблемы, Он решает эти проблемы, начинает с сердца человека. От Него все зависит. Я не раз говорил, сегодня повторю. Не страшна ядерная бомба, не страшна ракета, не страшно другое современное оружие. Страшно то, что кто-то может пустить его в ход. Вот что страшно. Как бы там ни было, человек стоит впереди. От него зависит все. Поэтому, когда Господь начал делать свою работу, Он начал с сердец. Прощение грехов, соделанных прежде. Переворот сердца, внутреннее содержание меняет. Меняет мысли, меняет намерения, меняет стремление. Вот почему сегодня, если люди не обратятся к Богу, у них ничего не получится. Не потому, что они глупые, не потому, что они не умеют что-то делать, но их сердце не позволит им жить так, как надо. Хотя бы по-человечески, не говоря по-христиански. 25 стих. Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру. То есть Бог сам предложил человечеству Иисуса Христа как искупителя от греха. Для показания правды его в прощении грехов, сделанных прежде. Когда? Во время долготерпения Божия. К показанию правды его в настоящее время. Одна была правда закона. Делай и будешь жить. Бог долго терпел. Если даже время закона, я его не считал точно, сколько продолжалось время закона до Христа, или лучше сказать, до смерти Христа, потому что Христос тоже жил под законом. Это было время закона, чего мне трудно сказать. Но если даже это 2000 лет, то, знаете, это большое долготерпение, правда? Потому что Бог дал закон, а люди его нарушали. И ему надо было терпеть при всем том, что можно было не нарушать его. Для чего он это сделал? Показать разницу между правдой закона и правдой Божией по вере. Правда Божия лучше по вере. Почему? Потому что она проникает в сердце и производит переворот в мышлении и в сердце. Закон ограничивал под страхом. Побьем, сожжем, уничтожим, не делай, смерть. Но закон не менял сердца. Люди были под страхом. А правда Божия меняет сердце. Потому Господь сравнил, говорит, долго терпел, чтобы показать разницу в его правде и в нашей правде.